Демоны, увидев Алана, на мгновение замерли, а затем бросились к нему. Разведчик, не рассуждая, бросился по коридору к вожделенному шлюзу. По пути он несколько раз поскальзывался на лужах крови, но умудрялся сохранить равновесие и продолжить свой бег. В эти минуты Алан доверился своим инстинктам и рефлексам, выработанным за годы службы во внешней разведке доктрината человечества. Оказавшись в шлюзовой камере, мужчина активировал замок внутренней двери, опустив бронестворку, а затем, открыв блок с аварийными комплектами, принялся натягивать на себя белый с красными полосами скафандр. Гулкие удары, заставившие дрогнуть пол под ногами, резко оборвались. Бронестворка на глаза изумленного разведчика начала выгибаться, словно бы некая сила ее ломает, нарушает законы природы. Отвернувшись, дабы не отвлекаться, мужчина ставил руки в рукава аварийного скафандра и принялся одевать перчатки, поворачивая на них гермозамки. В этот момент позади него раздался грохот и волна воздуха толкнула разведчика в спину. Однако, вместо ожидаемой смерти, мир вокруг замер, чтобы спустя мгновение внешние створки шлюза открылись, впуская в помещение тех самых магов в бронескафандрах. Алан с удивлением понял, что декомпрессии не произошло. Воздух не вырывался из недр станции из-за открытых одновременно шлюзовых створок. Впрочем, ни вздохнуть, ни пошевелиться мужчина тоже уже не мог. С нарастающим ужасом он наблюдал за действиями вторженцев, что принялись обходить его, словно бы изучая неожиданную находку. «И что тут?» – поинтересовался я, войдя в приемное помещение лазарета. «Вместо лиги мне», – ответил Викс. Ученый подошел к одной из палат и, кивнул мне, нажал кнопку открытия на панели управления дверями. «Вам стоит посмотреть. Я предлагала их пристрелить, чтобы не мучились», — спокойно произнесла Алига, даже не думая идти следом за Виксом. Хмыкнув, я решил все же посмотреть, в чем дело, и уже после этого делать выводы. В палате на узкой койке лежал, наверное, человек. Во всяком случае, существо, увиденное нами, напоминала представителя нашей расы. Даже аура имела много схожего с аналогичными у людей. Однако, то, как выглядел местный пациент, наводило на мысль о том, что опыты местных ученых были далеко от успешных. На узкой койке лежало существо, словно бы искореженное или даже извращенное чьей-то злой волей. Половина лица и тела были совершенно нормальными, но вот остальное будто бы перемешали, собрав в произвольном порядке. И, что не менее удивительно, левая рука, продолжая шевелиться, лежала на небольшой каталке возле кровати, барабаня пальцами по металлической поверхности этого элемента местной мебели. Из идеально ровных обрубков, остающихся открытыми, не вытекало ни капли крови. «Это не все», — покачал головой ученый, — «в одном из помещений есть еще подопытные. Большинство в таком же состоянии, но есть и те, кто не успел побывать в лаборатории. Что вы хотите от меня?» — повернулся я к Виксу. «Ваш заказчик желает их ликвидировать», — вздохнул ученый. «Я считаю, что необходимо забрать, как минимум, одного из подопытных. Ко всему прочему, смотрите». Сняв с магнитного захвата своего пояса пару браслетов, Викс протянул их мне. «Что это?» — нахмурился я, принявшись рассматривать нечто напоминающее наручники. «Технический аналог браслетов-негаторов», — произнес мой собеседник. А некоторые из подопытных, осужденные на пожизненный срок маги, трое из них еще не успели побывать там, но нам... «Стоп», — поднял я руку, — «вы вообще осознаете даже нигде, а когда мы находимся?» «Простите», — уставился на меня Викс, — «мы в прошлом, до момента прибытия в систему Протеуса еще очень много времени, это означает, что...» «Какого?» — я уставился на панели обшивки за спиной Викса. Краска, покрывающая пластик, вдруг начала разрушаться, словно бы состарилась у меня на глазах. «А это», — ученый обернулся к стене, которая на некоторое время целиком приняла такой вид, будто бы ей не одно столетие, после чего вернулась в свое прежнее состояние, — «не обращайте внимания, во временных петлях подобное явление – норма». Выдохнув через сжатые зубы, я поинтересовался: «Вы вообще понимаете, что при таком раскладе у нас не получится забрать ни одного из...» «Шлюз», — спокойно произнес Викс, оборвав меня, — «вспомните шлюз, и то, как мы сюда вообще попали. Насколько я понимаю, вокруг каждого из нас существует нечто вроде сферы нашего пространства и времени. Если мы выйдем из временной петли, держа подопытных в собственной энергетике, то они останутся живы. Почему вы в этом так уверены? Того парня мы банально убили заклятием в голову. Посмотрите на браслеты», — покачал головой ученый, — «а затем оглянитесь. Все вокруг нестабильно, в то время, как моя находка, находясь в ваших или моих руках, сохраняется в неизменном виде. Предположим, вздохнул я, однако, прежде чем мы вернемся к этому вопросу, это не все, поднял правую ладонь Викс, у нас есть пленная, важная, вот как, покачал я головой, и вы предлагаете забрать ее, вы в курсе, что у нас на борту, до которого еще нужно как дожить, так и добраться, нет карцера, полагаю, я смогу решить этот вопрос, впрочем, вы тоже, местный врач, не является магом. Мы вполне сможем поместить ее в состояние стазиса с помощью вполне обычных заклятий, стараясь не обращать внимания на вновь произошедшее временное старение окружающей нас обстановки. Я покосился на изуродованного опытами человека. Он тоже менялся, то вновь становясь едва живым инвалидом, то превращался в искореженный, будто бы оплавленный, скелет. «Вы нашли Тимпус?» – оторвал я взгляд от подопытного. «Да, он был на складе». 5 транспортировочных контейнеров-изоляторов, кивнул Викс, забираем его, и идем в лабораторию, добавил я, решив проверить свою гипотезу, а как же подопытные, пленные, все здешние записи по пациентам и те, кто еще не превратился в это, мне пришлось для доходчивости кивнуть на изуродованного человека на койке, но, никаких возражений, теперь уже я оборвал ученого, мы и так перевыполним заказ, делайте что приказано, возражать Викс не стал. Вместо этого ученый развил бурную деятельность, отправившись выдергивать информацию из местных компьютеров, скидывая ее на карты памяти. Увы, но привычными кристаллами тут не получилось бы воспользоваться. По какой-то причине в комплексе вообще не было артефактов, только детища науки и техники. И это касалось буквально всего, включая медицинское оборудование. Данный факт заставлял задуматься об истинном отношении властей Федерации к магам. Сложнейший проект, требующий более чем серьезных ресурсов, дорогостоящие материалы и громадные риски. В подобных условиях надеяться исключительно на технологии, многие из которых не слишком развиты из-за наличия магических аналогов, глупо. Если, конечно, не опасаться возможного мятежа одаренных. Это Эльза Хайнеман, представил на местного медика Викс, закончив скопированием информации. Неопределенного возраста стройная брюнетка с тяжелым взглядом карих глаз уставилась на меня с явной опаской. По всей видимости, она понимала, что маги не станут с ней церемониться после всего увиденного в лазарете. Выполняйте приказы. При попытке бежать, будете молить о смерти. При неподчинении, аналогично, спокойно произнес я, отвечать на вопросы детально и развернуто, ничего не скрывая и не утаивая. Наказание за ложь, такое же, как в остальных случаях. Хайнеман кивнула, а затем спросила. Я могу одеть аварийный скафандр, тут становится опасно. И действительно, станция все чаще менялась, словно бы процессы, созданные временной петлей, ускорялись. У меня же крепло подозрение, что нам лучше поторопиться. Причем, на мой взгляд, ключом к выходу из этого дерьма была местная установка, внутри которой находился активированный Тимпус. Да, и не забудьте о еще целых подопытных. Для них тоже нужны скафандры. Будут, кивнула Хайнеман. Лидер, произнес Лоран, подойдя ко мне, как мы будем выбираться. Полагаю, нам придется устранить эту аномалию, развел я руками, а для этого ему, кивок на Викса, требуется произвести деактивацию Тимпуса в центрифуге. Вилли, выслушав меня, покачал головой и спросил, а если не получится, дождемся прибытия Протеуса, спокойно ответил я, рискованно, сюда за это время явятся федералы и вы из будущего, вдруг произнесла Хайнеман, так, судя по тому, что обсуждаете, и что, поинтересовался я, просто, медик запнулась, а затем спросила, комплекс же уничтожен, да, ответил Лоран, потому, если вы не хотите остаться тут, то, я пойду с вами. Увы, но среди подопытных, единственный, кто не побывал в местных лабораториях, оказалась очередная Элари, Тейнер Лилу. Эта девица была осуждена в Федерации за то, что являлась членом экипажа пиратского рейдера, связистом. Однако, спустя несколько лет отсидки, ее перевели в этот лабораторный комплекс и едва не отправили на опыты, но в день эксперимента начались странности в работе оборудования и девушка осталась в своем изоляторе. В какой-то степени тебе не повезло, ведь больше в этом комплексе экспериментов уже не будет. С другой же стороны, в лучшем случае, она станет пожизненным обитателем моей станции, ибо выпускать ее в большой мир, учитывая ситуацию, означает гарантированно расписаться в своем участии в гибели засекреченного НИИ, и это без учета ее послужного списка и крайне паршивой подготовки. Я было задумался о целесообразности траты сил на ее транспортировку на борт «Протеуса», но Лоран решил вопрос радикально. Разведчик попросту пристрелил едва успевшую обрадоваться освобождению Эллари. «Резко ты», — покачал я головой, — «только не говори, что сам не думал поступить так же. Я как раз размышлял об этом». «Вот видишь», — рассмеялся Вилье. «Спустя час мы уже стояли перед центрифугой, внутри которой находился активированный Тимпус. Виск, вновь достав свой прибор, с которого все и началось, принялся набирать на его панели управления какие-то команды. Мы же, решив приготовиться к неожиданностям, создали боевые плетения и развернули щиты. Надеюсь, мы не окажемся где-нибудь», — начал было Лурн, но замолчал. Комплекс вокруг нас снова изменился. Впрочем, теперь мы увидели собственные следы на полу, кровавые отпечатки ботинок, оставленные Олигой, неосмотрительно ставшей в одну из луж. «Змей-лидер», — раздался из динамика шлема голос Рины. «Слушаю», — ответил я. «Что происходит? Вас не было на связи 40 часов. «Долгая история», — покачал я головой. «Можешь нас подобрать? В системе неизвестно откуда взялись три патрульные группы из фрегатов и корветов. Нам пришлось сесть в одном из кратеров, чтобы нас не заметили. Это в 5 километрах на север от комплекса». «Хорошо, готовь судно к резкому старту. У нас тут не только груз, но и пленная». Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101-162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация 3-го тома. На текущий момент выложены 93 главы 3-й книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот. Глава 39. «Что за дерьмо тут происходит?» — спросил Дин, когда я оказался на мостике. «Если коротко, большое дерьмо, в котором мы замазались», — хмыкнул я. «Местные ученые серьезно ошиблись, из-за чего тут теперь лучше не находиться». «Я заметил», — ответил Симонс. «Местная охрана, судя по всему, даже не осознает, в какой заднице оказалась». Покосившись на хакера, я вздохнул. «Подробности. Фрегаты с корветами то исчезают, то вновь появляются. При этом, они меняются. Один раз нормальные, а второй – груды металла, висящие на одном месте. Мне удалось перехватить обрывки их переговоров. Экипажи фиксируют аномальное поведение аппаратуры, скачки показаний приборов, но не могут разобраться в причинах. К тому же, многие испытывают галлюцинации, говорят, что комплекс уже уничтожен, а другие, что там продолжается вполне себе обычная работа», — выпалил на одном дыхании Дин, вопросительно глядя на меня. «Айзек», — спокойно произнес Лоран, — «судя по всему, ты более-менее понимаешь, о чем идет речь. А мнение Викса вас чем не устраивает?» — повернулся я к Вилье. Разведчик поморщился, но ответил: «Алан – ученый, его знания скорее теоретические, а ты, как я видел, если не полноценно, то в достаточной степени понимал происходящее в комплексе». Тщательно подбирая слова, я принялся пояснять Вилье ситуацию. Мне не доводилось самому сталкиваться с подобными вещами, но один мой очень хороший друг имел знакомство среди ученых, ставивших эксперименты с веществом, похожим по свойствам на Тимпус. Он и рассказал мне о причинах жесточайшего контроля за подобными работами, включая такое явление, как временная петля. В действительности, дело не только в Сириусе и его довольно занятных рассказах. Многочисленные книги жанра научная фантастика и банальная логика подсказывали, что раз в комплексе имели место эксперименты с веществом, способным взаимодействовать с потоком времени, после которых ситуация вышла из-под контроля, то именно в этом направлении надо ждать проблем. «Ладно», — кивнул Лоран, — «что нам делать сейчас?» Подумав, я поинтересовался у Рины и Дина. «Нас еще не заметили?» «Нет», — ответил Симонс, — «они появились в 700 километрах от поверхности планетоида и направились сюда, но в пути начали то исчезать, то превращаться в груды хлама. Экипажи передают друг другу данные об аномальных показаниях приборов. Им не до нас. Значит, шанс у нас есть. Открыв модель планетоида, созданную с помощью зондов, я принялся изучать рельеф, пытаясь понять, как нам лучше всего поступить. Пока экипажи патрульных кораблей продолжают борьбу за свои вымпелы, можно попробовать скрыться, используя имеющиеся у нас средства маскировки. Когда они вновь исчезнут, взлетаем и зависаем. Преследующие их пропажи, летим к этому разлому, указал я на карте нужный маршрут, по нему, в сторону от комплекса. На поверхности планетоида имелся громадный, глубиной около 3 и шириной 5 километров, разлом. Именно в тени одной из его стен нам требовалось пролететь, используя гравитационные модули судна. ХМ. Рина покосилась на проложенный мной маршрут и фыркнула. Хочешь, чтобы я провела Протеус в темной зоне? Да, рискованно, но попробуем. Там очень сложный рельеф. Нам важно уйти из зоны поражения их орудий. Пожал я плечами, даже при аварийной ситуации на борту, корветы и фрегаты вполне могут дать концентрированный залп, а с этим наши щиты уже не справятся. Да я поняла, отмахнулась Лори, принявшись набирать на своих панелях управления команды, а потом, положив тонкие ладони на рукояти штурвала, вздохнула и произнесла: «Внимание всем, взлетаем». По полу прошла вибрация, мгновенно исчезнувшая под действием компенсаторов. Протеус рывком поднялся с поверхности планетоида и полетел по проложенному нами маршруту. «Они нас не видят», — вдруг произнес Дин, — «я вам больше скажи, они не видят комплекс. По данным их сканеров на месте НИИ, руины. Тогда сваливаем», — усмехнулась Рина, увеличив скорость полета. Впрочем, отклоняться от выбранного маршрута Лори не стала и вела судно четко по намеченным точкам на карте планетоида. «Я же, смотря на изображение кораблей федералов, надеялся, что нам удалось избежать подобной участи». Алан, мрачно смотрящий на то превращающиеся в остовы, то вновь восстанавливающиеся фрегаты и корветы Лоран, обратился к ученому: «Ты можешь объяснить, что вообще творится?» «Я предполагаю, что они попали под мощный выброс ти излучения, которое бывает при активации темпуса», спокойно произнес Викс. «У нас подобные ситуации происходили на ранних этапах исследований. Потом были разработаны средства экранирования, позволяющие избежать столь опасных явлений. А нам это не грозит?» Лоран кивнул на изображение кораблей федералов. «Также закончить, сомневаюсь», — фыркнул ученый. «Мы прибыли в систему значительно позже произошедшего инцидента и побывали в прошлом, где находись больше 5 часов», — перебил его Вилье. «Потому, я повторяю вопрос, нам это не грозит». Бросив на разведчика злой взгляд, Викс, не скрывая раздражения, произнес: «Я не знаю. Мы можем выяснить это только на практике». «Стоп», — повернулся к нам Дин, — «где вы там побывали?» Вилье, фыркнув, решил прояснить ситуацию: «Это мы разгромили комплекс. Так вышло, что при попытке деактивации темпуса в нынешнем времени, нас забросило в прошлое, где нам пришлось провести зачистку комплекса. После этого Викс все же разобрался с веществом, и мы вернулись в настоящее. Наверное, вот последнее слово мне совершенно не нравится», — покачал головой Симонс. «Айзек, это так, к несчастью?» «Да», — кивнул я. «Магами, про которых говорил человек на перехваченной записи, были мы». «Вот же срань», — выдохнул хакер. «Ладно, потом просмотрю записи на шлемных камер и проверю показания приборов. Может, что интересное для МТИП придумаю с их помощью». Я же, выслушав Дина, задумался. Во время бойни в комплексе, мое восприятие странно скакало. Периодически, на самой грани чувствительности, возникало странное ощущение, будто бы сидишь в машине, которая едет с достаточно большой скоростью, без рывков и торможений. Ощущение движения, но не лично меня, а, будто бы, всего сразу, и всех. Прикрыв глаза, я начал анализировать воспоминания, пытаясь понять, что именно в те моменты чувствовал. Когда же удалось довольно детально прокрутить в разуме нужные фрагменты памяти, стало понятно, что сейчас вокруг нас подобные явления не происходят. Вот как, а если попробовать настроиться на федералов, пришла мне на ум идея: хуже точно не будет. Как оказалось, мои предположения были верны. Если Протеус и мои подчиненные были в норме, то фрегаты и корветы, вместе с их экипажами, находились в чем-то похожем на облако из этих самых странных вибраций и движений. Это совершенно непонятное мне явление корежило своих жертв, периодически выдирая из реальности, а затем возвращая обратно. Впрочем, назвать наших несостоявшихся противников частью мироздания уже было сложно. Они ощущались как нечто инородное, совершенно лишнее и неприемлемое для этого мира. И они не совсем тут, но и не в том месте, куда их периодически закидывает, понял я, промежуточное состояние. Рина, можешь больше не напрягаться, они не смогут по нам стрелять. Ты уверен, не скрывая скепсиса, спросила Элари. Я же говорил, поднял указательный палец Симонс, они нас не замечают. Для них комплекса уже нет, руины. Уводи нас из системы, я посмотрел на Глору и поднялся из своего кресла. Полагаю, нам пора возвращаться в нейтральный космос и радоваться награде. Не так ли, Лоран, Вилье, мрачно смотрящий на раздраженного ученого, с которым перед этим о чем-то шептался, кивнул. Премию за пленницу я выдам. С тобой приятно иметь дело, хмыкнул я, глядя на изображение магов, облаченных в уже знакомую броню, окрас которой имитирует змеиную чешую. Лист хмыкнул. Те же самые маги, судя по стилю зачистки, тонари и призраки. Неизвестное заклятие, создающее демонический огонь. В этот раз вы решили действовать не показательно, а ударить по одному из важнейших проектов, вздохнул Антир. Какие хитрецы. 94 миллиарда империалов, 46 ученых, 144 бойца роты охраны, 3 фрегата, 6 корветов с экипажами. Нет, на фоне размеров и возможностей Федерации Дракона, подобные потери выглядят каплей в море. Однако, если эти маги вздумают сделать подобные нападения системой, а не единичным случаем, то капля камень точит. В стране, где общество разделено и уже находится на грани гражданской войны, каждая песчинка на весах может стать решающей. Но как вы там смогли появиться? И откуда у вас информация о комплексе? Задумчиво покачал головой директор СФБ. Следователи уже пытаются выяснить, где именно произошла утечка. Однако это не так просто сделать. Слишком много людей было осведомлено о существовании НИИ. Да, подавляющее большинство из них понятия не имели, чем именно там занимались. Однако, для разведок других стран и этого достаточно для того, чтобы проявить интерес к отдаленному комплексу и начать копать. А логистика поставок, перевозка оборудования, переводы ученых в искомое заведение. При наличии крыс в армии и СФБ, собрать нужные данные, пусть и по частям, постепенно выкладывая мозаику из мельчайших пазлов, не так уж сложно. Самыми важными в этом деле были два момента, уже показавшие себя маги, которых в этот раз оказалось заметно больше, и способ их появления в комплексе. Из больше, но один из членов отряда, не боевик. Он не участвовал в зачистке, зато потом собирал информацию, кивнул Лист, закончив просматривать записи. Выводы аналитиков совпадали с тем, что думал он сам. Однако от этого легче не становилось. Неизвестные скрывали свои лица, имели единообразную экипировку и делали упор на магию во время зачистки, что логично. Даже средства маскировки собственной энергетики и засветки информационных полей применяли точно такие же, как в случае со штурмом изолятора. Профессионалы с боевым опытом умеют работать в команде. Высокий уровень взаимопонимания пробежался взглядом по документу, составленному аналитиками. Лист, предположительно, имеют большой опыт совместной работы. Оторвавшись от чтения, Антир перевел взгляд на застывшее изображение. Голограмма показывала кажущуюся массивной из-за брони скафандра фигуру. Именно этот человек командовал группой магов, если верить аналитикам и собственным выводам Листа. Взгляд Антира, за время просмотра записей, успел заметить характерные для людей с опытом военной службы жесты и мелочи, вроде расположения боекомплекта, походки, движений по коридорам. Этот человек не терял голову и сохранял осторожность, следуя классическим правилам зачистки объектов противника, даже зная, что среди охраны нет магов и едва ли кто-то сможет оказать сопротивление демонам, призракам и остальным боевикам. Подобным образом вели себя и остальные, но именно лидер группы выделялся невероятной скоростью реакции и четкостью действий. Прокрутив текст документа на дисплее, Лист хмыкнул. Аналитики пришли к тем же выводам, что и директор СФБ. На записи действует лицо, имеющее большой опыт службы в регулярной армии, привычен к работе в команде, обладает ярко выраженными лидерскими качествами и опытом командования подразделениями различной численности. Учитывая выверенность применяемых заклятий, обучен обходиться минимальными ресурсами и работать в крайне жестких условиях. Да, в комплексе имелись датчики, разработанные учеными и конструкторами, что способны собирать информацию о магах, фиксировать проявления их способностей, включая проведение видеозаписи и создание фотоэнергетических конструктов и начинки артефактов. Именно благодаря этой технике получилось достаточно дотошно изучить тактику всего отряда. Похоже, что придется начать использовать подавители раньше, чем хотелось бы, покачал головой Лист. Устройства, создающие вибрации энергии на всех уровнях реальности, включая те, что подвластны магам, были разработаны не так уж давно, но их еще не применяли в реальных условиях. Данные устройства позволяют разрушать конструкты, творимые одаренными, и блокировать работу их артефактов. Увы, но до недавнего времени премьер-министр запрещал их применение вне испытательных полигонов. Даже на режимных объектах, куда не пускают магов, их практически не устанавливали. Это с системами контроля и наблюдения все было куда проще, использование подобных установок незаметно и не вызовет волны протестов среди одаренных. Теперь же, учитывая появление группы, что целенаправленно проводит операции против правительства и простецов, необходимо пересмотреть существующие планы и доктрины. Маги уже начали устраивать массовые выступления, протестуя против текущей социальной политики, а потому беспокоиться о возможных негативных последствиях применения этой технологии не стоит. Как бы там ни было, но ситуация с разгромленным НИИ вызывает серьезные опасения не только нарушением секретности. Эти маги, судя по всему, нечто вроде спецназа, у некой группировки, возможно, финансируемой или контролируемой внешними силами. Похищение ими Тимпуса, да еще в таком большом количестве, означает, что некто ведет серьезные разработки в вопросах изучения пространства и времени. «Кто же твои хозяева, маг?» – прошептал Лист, глядя на замершую голограмму. «Такие серьезные исследования доступны лишь крупным государствам. Да и человек ли ты, учитывая качество маскировки, применяемой этой группой магов, существовала вероятность, что они являются ксеносами, решившими воспользоваться ситуацией внутри Федерации. Эльдар, Урукхай, Алкар. Эти расы имеют схожую с людьми анатомию, пусть и не полностью идентичную. А массивные бронескафандры с глухими шлемами вполне могут скрыть имеющиеся отличия. Подобный вариант Лист тоже не сбрасывался с счетов, учитывая, что в обоих случаях, когда этот отряд появлялся в поле зрения СФБ, обнаружить транспорт, на котором диверсанты появлялись и исчезали, не удавалось. Конечно, ксеносы могут купить через посредников в системах нейтрального космоса любой звездолет и переделать под свои нужды, сохранив стандартные двигатели и обводы, но, едва ли у них получится таким образом приобрести корабль, способный оставаться незамеченным во время проведения диверсий. Столь серьезные машины находятся в руках влиятельных персон и крупных, обладающих властью, связями и большими возможностями. Они гарантированно не станут продавать подобные звездолеты, самим нужны. ХМ. Так, разработка идет по трем линиям: внутренние террористические организации, финансируемые некими заинтересованными лицами, работа разведок человеческих государств и деятельность диверсантов-ксеносов, хмыкнул Лист, прочитав последние абзацы отчета. Что ж, хорошо. Вот, значит, зачем ты решил навестить меня, усмехнулся Джим, глядя на магистра Форса. Я всегда подозревал, что выпить со мной кофе и поговорить о жизни для тебя скучно. И все же, решил настоять на своем разведчик, глядя в глаза Хагана. Архимаг, поднеся ко рту чашку, сделал глоток кофе и прикрыл глаза, не скрывая того, как наслаждается вынужденным ожиданием своего собеседника. «Джим», — вздохнул Форс, — «зачем тебе это?» — открыл глаза Хаган и уставился на своего собеседника. Магистр сделал глубокий вдох, а затем спокойно произнес: «Кларк — опасная личность, и я не говорю о его привычках и той части биографии, что нам известно. Его возраст достоверно не установлен ни одной государственной структурой. То, что он сам озвучивал, не соответствует уровню силы и подготовки Кларка. А тебе не приходило в голову, что у кого-то может быть другая школа за плечами?» Фыркнул Архимаг, перебив Форса, «или, например, что есть люди, желающие развиваться не ради денег и власти. Ты хочешь сказать, я просто задал тебе вопрос», улыбнулся Джим, глядя на поджавшего губы магистра. Форс едва сдерживал себя от глупых слов и поступков. Откровенное издевательство Архимага выводило разведчика из себя. С ним давно никто не разговаривал в подобном ключе, не стесняясь поливать иронией и сарказмом. Впрочем, учитывая возможности Хагана, Архимаг мог позволить себе и не такое. Интересно, а как он разговаривал с Кларком? Мысленно поморщился магистр, был образцом вежливости и добродетели, Джин Хаган, обладая более чем серьезным жизненным опытом, не нуждался в использовании менталистики, чтобы манипулировать людьми и читать их мысли. Для архимага подобного возраста окружающие являются открытой книгой и без магии. Более того, если столь серьезная личность вздумает вмешаться в чью-то судьбу, то помешать ему вряд ли кто-то сможет. Между тем, Джин, поставив миниатюрную чашку на столик, расположенный между креслами, в которых сидели собеседники, окинул свой кабинет взглядом. Глаза Хагана привычно отметили каждую статуэтку на полочке в открытом стеллаже из красного дерева, массивный рабочий стол с подставкой для наливных ручек из розового мрамора, тяжелые шторы с двух сторон от высокого окна. Однако, спустя мгновение, добродушный, наполненный теплом и пониманием, взгляд архимага стал тяжелым и холодным, давящим. От поджарой фигуры повеяло угрозой. Айзек Кларк, мой дорогой друг, является порождением совершенно иной эпохи. Он – мрачная тень прошлого нашей расы, живое напоминание того, какими являлись предки современных людей и к чему они стремились, с холодом в голосе произнес Хаган, глядя в глаза Форса, именно таким и должны были стать мы. Я, ты, жители Доктрината, Федерации твоего магистрата, и... Что же, уперся Форс, решив идти в неожиданно опасном диалоге до конца, он был в стазисе, в криокапсуле, в целительском модуле, откуда Кларк взялся. Разведчик прекрасно понял, что архимаг не хочет отвечать на вопросы и начал водить его за нос. Однако уйти ни с чем в планы магистра тоже не входило, потому Форс и предпринял еще одну попытку выведать хоть что-то. Теперь уже не важно, откуда он взялся и сколько ему лет, усмехнулся Хаган, важно то, что он будет делать то, чему его научили. «Ты говоришь загадками», — вздохнул Форс. «Кларка учили защищать человечество, сражаться с ксеносами за нашу расу», — спокойно пожал плечами Хаган, «и убивать предателей рода людского. Вопрос лишь в том, кого он посчитает предателем», — покачал головой магистр, опустив взгляд в свою чашку, из которой так и не сделал ни одного глотка. «Но сколько ему лет, и откуда он взялся? Кто обучал Кларка? И где?» Архимаг, фыркнув, покачал головой. «Это не важно. А что важно?» Нахмурился Форс. Джин Хаган, посмотрев на своего бывшего ученика, улыбнулся. «Ты всегда смотрел не туда и потому допускал ошибки. И возраст эту твою черту не исправил. Хорошо, давай попробуем поступить так же, как в годы твоего ученичества, Джин». Поднятый указательный палец заставил магистра замолчать. «Бывших учеников и учителей не бывает, если ты не забыл», — усмехнулся Хаган, поднимаясь из кресла. «Предположим, есть некий разумный человек. Он вырос и воспитан обществом, ведущим борьбу за свое выживание. Этот человек посвятил свою жизнь всему делу, войне с ксеносами. Его обучили именно этому, выживать и побеждать в условиях, когда весь мир враждебен, растения ядовиты или агрессивны, а под прелестной маской юной девы скрывается чудовище. Понимаешь, на каком-то этапе данного человека предали, и он на долгие годы оказался за бортом, а потом вернулся. Только мир сильно изменился. Ему пришлось адаптироваться. Несколько лет человек пытался понять, как жить, искал свое место, прошел через морально неприятные ситуации, в которых ему потребовалось переступать через свою гордость, а затем оказался в Федерации. К чему этот рассказ? Вздохнул Форс. Магистр, в целом, понял, что именно пытался донести до него Хаган. Кларк никогда не станет работать на ксеносов и ставит интересы человечества выше любых других. Однако это не та информация, что нужна разведчику. Впрочем, кое-что выяснить удалось. Айзек некоторое время был вне игры. Возможно, пребывал в тюрьме или некой капсуле, вроде стазисной или криогенной. Однако это не объясняло его уровня и качества подготовки, магической силы и многих других вещей, включая изворотливость и живучесть. «Похоже, что ты не понял», — криво усмехнулся архимаг, глядя на своего бывшего ученика, — «это печально. Почему ты не хочешь просто ответить на мои вопросы?» — вздохнул Форс. «Каждый раз, стоит мне оказаться в твоем кабинете, повторяется одна и та же история. Все просто», — оскалился Хаган. «Когда-то же тебе надо научиться думать. Сейчас перед магистром снова был не опасный хищник, архимаг, что своим могуществом превосходит сумму залпа пары имперских дредноутов, а добрый и понимающий учитель, готовый помочь и поддержать». Столь мгновенная и контрастная перемена откровенно пугала Форса. За свою жизнь он видел Джима в самых разных ситуациях, пользующимся сотнями масок, Тохаган казался добряком и шутником, то жестоким руководителем, то мудрым наставником, то любителем выпить и приударить за юной красоткой. Понять, где настоящая натура архимага, не представлялось возможным даже для уже набравшегося опыта магистра. Посмотрев в глаза Форса, Хаган покачал головой, а затем пояснил. «Хорошо, скажу более прямо, раз тебя до сих пор не хватает на столь простые вещи, как умение думать. Айзек Кларк – хороший солдат и достойный офицер, у него отличная подготовка и тяжелый характер. Все это – следствие богатого жизненного опыта далеко не самой спокойной и благополучной жизни. Однако, что очень важно, у Кларка есть принципы, согласно которым он живет и смотрит на мир и окружающих его разумных существ. Редкое качество в наши дни. Увы, сотрудникам разведок оно недоступно. Вы его лишены. Учитель, впервые за весь разговор магистр подобным образом обратился к архимагу, чем вызвал у последнего нескрываемую довольную усмешку. Не стоит подобным образом судить о моей работе. В том-то и дело, что для тебя это просто работа. Ничего личного, демонстративно покачал головой Джим. В этом и состоит твоя беда. Для тебя и магия – просто работа. Некое образование, давний диплом, благодаря которому удалось построить карьеру. Ты рассматриваешь свои способности в качестве инструмента, а не части себя самого. И в этом и состоит твоя проблема. Причем тут Кларк? Для него выживание человечества как вида – личное, а не работа, вздохнул Хаган, глядя на магистра с откровенным сочувствием. А для тебя нет ничего личного, и потому ты не в состоянии понять моих ответов. Форс несколько секунд смотрел в глаза архимага, после чего отвел взгляд. Так было уже не раз, и, судя по всему, подобные разговоры будут повторяться впредь. «Спасибо за кофе», — вздохнул разведчик, поставив чашу на стол рядом с Турочкой, «и за приятную беседу, учитель. Я был рад видеть тебя. Жаль, что ты приходишь только по делу», — грустно улыбнулся Хаган, вновь сменив стиль поведения. «Надеюсь, ты сможешь дожить до того возраста, когда войдешь в этот кабинет не за очередной информацией, а ради простого разговора о жизни. Я тоже, учитель». Когда за магистром закрылась дверь, архимаг покачал головой и, не используя заклятий, лишь на силе воли и концентрации, очистил турочку и чашки, а затем телекинезом перенес их на небольшой столик с жаровней, где на решетке стояла сковородка с песком для приготовления кофе. Все это Джим сделал привычно, думая только что ушедшем человеке. «Глупый мой ученик», — вздохнул Хаган, а затем усмехнулся. «Впрочем, неудивительно, я тебя таким воспитал». С одной стороны, архимаг действительно ответил на вопросы своего гостя. Просто сделано это было в таком виде, что Форс, даже получив информацию, не сможет ее использовать. Однако, бывший ученик Джима и сам не понял, в какую ловушку он попал, ведь своим поведением, образными выражениями и общими фразами, Хаган смог добиться появления сомнений в голове офицера СВР, и касаться они будут не только Кларка. Сам Форс, добравшись до своего звездолета, уселся в пилотском кресле и покачал головой. «Работа и личная», — фыркнул магистр. Каждый раз после визита к бывшему учителю, голова мужчины начинала болеть. К несчастью, не из-за магических воздействий. Само содержание разговоров с Хаганом и его манера подачи информации, привычка менять стиль поведения и даже интонации архимага выводили Форса из себя. Ему всегда требовалось прикладывать серьезнейшие усилия, дабы не сказать лишнего. Однако, несмотря на то, что магистр всем своим видом демонстрировал собственную глупость и неспособность понять услышанное, ему удалось сделать весьма важный вывод. Кларк – крайне опасная личность просто потому, что его подготовкой занимались личности совершенно иного уровня, нежели армейские инструкторы или преподаватели академии. К тому же, у объекта интереса СВР магистрата имеются некие личные претензии к Федерации и ее руководству. Скорее всего, именно по этой причине он и рискнул ввязаться в откровенно политическое дело, а потом продолжил работать с Вилье, прекрасно понимая, кем тот является. «Он видит в нас возможность отомстить», — понял магистр, — «государству в целом или кому-то конкретному. Месть — мотив, которым можно воспользоваться». Проанализировав имеющуюся информацию по Кларку, Форс хмыкнул. «Ксеносы, служба, мотив — месть». Нет, у разведчика не появилось ответов на интересующие его вопросы, но зато объект интереса стал куда понятнее. Разрозненная мозаика начала складываться в цельную картину. После вылета из армии, связанного с конфликтом с Эльдар, Кларк 7,5 лет работал на заводе обычным инженером-ремонтником. Однако это не означало, что в свободное от работы время этот человек не занимался тренировками. Скорее всего, Айзек так и не обзавелся семьей по иной причине, ему было не до нее. Кларк готовился к мести, возможно, за разрушенную карьеру, возможно, за что-то еще. Однако, учитывая текущий состав команды этого человека, у него точно имеются претензии к некоторым нелюдям и их сторонникам среди представителей человеческого вида. Этим можно воспользоваться, усмехнулся магистр. Теперь Кларк был для него не странным магом, которым невозможно управлять в силу непонимания мотивов и отсутствием слабых мест, вроде жены, детей или родителей, особняков и счетов в банках, а человеком, которому сломали жизнь, за что он решил мстить. Следовательно, манипулировать языком тоже можно. Просто необходимо правильно подойти к этому делу, и тогда не потребуется ни шантаж, ни угрозы, ни подкуп. Он уже замотивирован действовать. Главное, показать ему цель и объяснять, почему именно она является объектом мести. Накрыв адским пламенем помещение казарм, где в это время находились спящие солдаты, я дал отмашку остальным членам группы начинать действовать уже не скрываясь. Следом за этим 5 кристаллов ловушек вылетели из контейнеров на магнитном поясе, и из них начал вытекать черный густой дым, быстро превращающийся в фигуры комбиона и 4 руттеркинов. Получив от меня набор приказов, собранный в один ментальный импульс, Танари отправились проводить зачистку. Я выпустил демонов, учитывайте, принято. Сконцентрировавшись, я постарался максимально полно охватить комплекс своим восприятием и волей, после чего хмыкнул и направился в ту сторону, где характерные находились ауры. Их данные передал нам заказчик. Увы, в этот раз придется брать противника живьем. Очередь из лазерной винтовки, остановленная вспыхнувшей сферой щита, заставила меня нахмуриться. Кто-то умный смог скрыть свое присутствие, что неприятно. Высунувшийся из-за угла солдат в легком бронекостюме попытался бросить плазменную гранату, но замер. Опасный снаряд отправился в глубину коридора, из которого появился простец, а сам боец, быстро сориентировавшись, вновь поднял винтовку и принялся стрелять. Интересно, в энергетике и на тонких спектрах защитника комплекса не было видно. Более того, попытка телекинезом вырвать винтовку из рук противника не увенчалась успехом. Зато сфера из черного льда, ударившая в грудь, отправила солдата в полет до ближайшей стены, по которой тот сполз на пол, оставив на месте удара вмятину в металлической панели обшивки. Приказав ей бронескафандра выпустить мини-дронов для визуального контроля ситуации, я дождался, пока из боксов на спине вылетит 4 миниатюрных аппарата и примутся кружить над моей головой. Только после этого стало возможным без опасений за удар в спину заняться странным солдатом. Вот, значит как, покачал я головой. Стоило оторвать один из сегментов наружного слоя брони, как аура и тонкие тела еще живого солдата сразу же стали видимы. Не детально, ибо мне даже пол не удалось определить по появившемуся фону, но хоть как-то. Однако, никаких символов и магической начинки не было. Значит, простецы идут тем же путем, что и проект Виктория, прошептал я, взяв в руки винтовку оглушенного бойца, а затем и пистолет. Как интересно, сплав, который скрывает восприятие и защищает от именно магических ударов, зато физическая составляющая ими не блокируется. Выйдя на общий канал, я предупредил остальных бойцов об опасности, после чего продолжил осмотр трофея. В это время мой противник соизволил прийти в себя и начать дергаться. Он попытался схватиться за плазменный пистолет, но кобура уже была пуста. «Не так быстро», — хмыкнул я, рывком сдирая с головы солдата шлем. К моему удивлению, противником оказалась коротко стриженная девица неопределенного возраста. Взгляд искомый все еще был расфокусированным, а движения замедленными, но соображать она, судя по всему, начала сразу. Впрочем, неудивительно, бронекостюмы, как правило, имеют встроенные, которые анализируют состояние носителя и вводят препараты из автоаптечки, если в этом возникает потребность. Схватив девицу за шею, я сжал пальцы так, чтобы не убить пленницу, а затем спросил, откуда у тебя такая интересная броня? В ответ женщина плюнула в бронещиток шлема и попыталась ударить меня плазменным лезвием, появившимся из блока на правом предплечье. Пришлось выпустить ее шею и схватить за руку выше излучателя, а затем резко дернуть. Если бы не моя природа, то мы бы просто покатились по полу с неясным результатом. Однако, демоническая составляющая дала скорость и силу, позволившие мне не только успеть среагировать на действия пленницы, но и сделать это эффективно. Вложенная сила и скорость не оставили женщине шанса. Вы, что было ниже локтя, отправилась в конец коридора, в то время как она сама, закричав от боли, прижала обрубок к животу. «Ты еще не ответила на мои вопросы», — вздохнул я, снова схватив ее за шею. Однако, судя по всем, госпожа Фортуа решила посмеяться надо мной. Сразу два дрона доложили о появлении новых противников в точно такой же броне, и, что паршиво, я снова их не почувствовал. Вздохнув, я сжал пальцы еще сильнее, чувствуя, как сминается под ними гибкий защитный материал, а вместе с ним и плоть женщины. Затем, дабы гарантированно устранить возможную угрозу, ударил кулаком в лицо, с громким хрустом вмяв его в череп. В новых противников полетели плазменные гранаты. Голубые вспышки взрывов накрыли фигуры в легких бронекостюмах и раскаленной волной прошли по коридору. «Внимание всем!» – произнес я в микрофон, вновь выйдя на общий канал. «В комплексе далеко не один противник в антимагической броне. Судя по всему, она сугубо технического происхождения. Я смог взять образцы, потому можете работать по ним спокойно. Этот заказ стал результатом моих долгих размышлений о том, как стоит поступить в дальнейшем. С одной стороны, можно одним разом приобрести все необходимое для станции, фрегат и пару корветов, нанять экипажи, но на содержание всего этого потребуются изрядные средства. К тому же, если я хочу сделать свою организацию полностью самостоятельной, не зависящей от желаний неких спонсоров, то необходимо искать постоянные источники дохода. В конечном итоге, мы приобрели лабораторный, тюремный и складской модули, оборудование по спискам ЭТУСа, материалы, запасы провианта, провели обслуживание Протеуса, а затем занялись вопросом поиска подходящих финансистов, которых можно будет впрячь в наши дела в качестве специалистов именно по заработку денег. Увы, но я сам в вопросах экономики, создания собственных предприятий и даже в элементарной торговой деятельности не разбирался в принципе. Остальные члены отряда тоже не могли похвастать подобными познаниями. А потом пришлось отрядить Дина искать кандидатов среди обитателей тюрем. Все же, несмотря ни на что, многие люди оказываются за решеткой не за ограбление или убийство, а в результате собственных ошибок. Ведь, как говорил Сириус, в бизнесе, схема, на которой тебя не поймали и не отправили в тюрьму, уже не преступление, а если сей прискорбный факт таки произошел, то она является ошибкой. Потому среди обитателей тюрем вполне можно найти осужденных за экономические преступления. Эти персоны, пройдя ритуал трансформации, станут гарантированно лояльными мне, а уже в таком виде могут быть задействованы в решении финансового вопроса. Собственно, пока наш хакер занят поиском будущих специалистов, мы принялись за привычное дело, выполнение заказов, ибо оставшихся в нашем распоряжении денег, конечно, было еще достаточно, но далеко не так много, чтобы создать некий бизнес, способный приносить ощутимые доходы. Все же, только война и бандитизм позволяют получать прибыли по 500-600% от вложенного. Лидер – это второй. Мы закончили с арсеналом. Направляйтесь к третьему, ответил я, оценив местонахождение остальных членов отряда. Нам предстояло еще очень много работы. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс.Кошелек 4101-1062-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7-988-555-24-14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 94 главы третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот. Глава 40. Паршивая ситуация. Покачал головой Лоран, выслушав меня. Если все так, как ты говоришь, мы можем встретиться. Перебил я разведчика, и ты сам все увидишь. Мне и моим бойцам удалось взять трофеями образцы, в том числе устройства, разрушающие энергетические структуры от уровня близких к физическому миру энергии, до астрала и ментала. К счастью для нас, установки не успели включить, иначе бы дело могло обернуться иначе. Вилье, поджав губы, хранил молчание, словно бы обдумывая услышанное. Затем, приняв какое-то решение, Мужчина сфокусировал взгляд на мне и произнес: «Хорошо, я сообщу руководству о твоей находке и постараюсь договориться, чтобы мне передали данные об ученых, что создали эти технологии. Если у меня получится и разведка что-то найдет, то ты получишь информацию». Договорились. Разговор проходил без имен. Лоран использовал обычную лицевую маску, контактные линзы и устройство искажения голоса, а я предпочел быть облаченным в бронескафандр с покрытием, имитирующим змеиную чешую. Когда беседа закончилась, а связь оборвалась, Дин, находившийся со мной на посту связи, фыркнул: «Они ничего не сообщат, попытаются разобраться с учеными самостоятельно, да и смысл уже кого-то ликвидировать, наверняка данные находятся в массе архивов, а на военных заводах давно начато массовое производство, скорее всего, так и есть. Я осмотрел ваши находки», — поддержал хакера наш бортовой инженер, — «это серийно выпускаемое оборудование, а не лабораторная или штучная сборка. Во всяком случае, имеются характерные номера на чипах и платах, блоках излучателей». Повернувшись к Дину и Филиппу, я покачал головой: «Ваше предложение, вбросить информацию о браслетах-негаторах и этих излучателях в открытые источники», — спокойно произнес хакер, — «как и о броне с оружием, которые вы нашли на той базе. Смысл?» — поинтересовался я. «Как минимум, это создаст проблемы властям Федерации», — спокойно пожал плечами Симонс. Я же задумался и вздохнул: «Давай пойдем от обратного. Если мы сделаем вброс, то нами займутся, и тогда действовать в прежнем режиме не выйдет. Начнутся проблемы с заказами, а нужное нам оборудование для станции, как и модули, уже не приобрести. Федералы подключат все свои ЧВК, заплатят наемникам, но сделают все, чтобы выяснить наши личности». «Они и так это сделают», — спокойно пожал плечами Майерс. «Удивительно, что охота еще не началась. Пока мы не станем делать такие радикальные вещи, вроде вбросов информации о технологиях, которые готовят для расправы над магами, они будут действовать осторожно», — покачал я головой. «Охота уже идет, но тайно. Они знают о наличии у нас такой горячей информации, способной взорвать их общество, и потому осторожничают, чтобы не спровоцировать на совершение вброса. Но если мы поторопимся, то будет все то, о чем ты сказал, Филипп». «К чему ты ведешь?» — нахмурился Симонс. «Мне нужны финансисты, и не один-два, а целый штат», — вздохнул я. «И деньги. Чем больше размер стартового капитала, тем больше он принесет прибыли». «Ну, некоторые подвижки есть», — вздохнул Дин. «Я нашел двух подходящих под озвученные тобой критерии людей. Точнее, одного человека и одну Эллари. У них мужчины вообще водятся?» — фыркнул Филипп, покосившись на хакера. «Водятся, но женщин в 5 раз больше», — усмехнулся Симонс. «В любом случае, они подходят». «Так в чем же дело?» — поинтересовался я. «Проблема в том, что Глен Крист магических способностей не имеет», — вздохнул Симонс. «Как я понимаю, это важно». «Да», — кивнул я, — «Крист сразу отпадает. Тогда остается Мейнат Лигу». «Алари, о которой я говорил», — хмыкнул хакер, — «она специалист по биржевым операциям. Отправилась в тюрьму за неуплату налогов, отмывание денег, незаконное предпринимательство и участие в организованной преступной группе. Мастер менталистики, подмастерье целительства, магии крови и химерологии. Сейчас находится в колонии строго режима Дом Радости. Это колония, где содержат одаренных. Там все здания один сплошной негатор магии. Они круто ли ее закрыли?» — хмыкнул Филипп, получив от меня согласный кивок. «За экономические преступления сажают в колонии общего режима или тюремные поселения, реже отправляют в пограничные системы заниматься общественно полезными работами, а в действительности работать на шахтерском оборудовании добывающих кораблей. Она была брокером крупной организации, которую в Федерации половине нейтрального космоса признали террористической», — развел руками Симонс. «Рестатут де императоре. По сути, больше века были ночным кошмаром для всех систем бывшей империи ксеносов. Конкретно Глигу занималась заработком денег для Рестатут де императоре. Если бы не этот факт, то ее казнили бы вместе с остальными участниками группировки, которых удалось взять живыми». «А что об этой организации вообще известно?» — спросил я, вцепившись в проскочившую в разуме мысль. «Значит, уже были некие движения за восстановление старых порядков, но их давит повсеместно», — пришло мне на ум. «Всем банально невыгодно возрождение империи. Никто не хочет отдавать власти богатство, что неминуемо произойдет в случае успеха подобных организаций». Дин, покосившись на Филиппа, вздохнул и принялся за рассказ. Участь Рестатут де Императоре весьма показательна. Они действовали самостоятельно, имели собственное финансирование, но не справились. Судя по всему, причина крылась в том, что эта организация являлась самодостаточной и не подчинялась ни одной разведке, ни магистрата, ни доктрината, ни федерации. Потому их и ловили тотально, а во время задержаний почти всегда маги погибали. Искомых попросту не стремились взять живьем. Первым и последним лидером Рестатут де Императоре на протяжении всех полутора столетий существования организации являлся магистр Алтас Ройл, человек и бывший военнослужащий армии Федерации Дракона. Он покинул ряды вооруженных сил не по доброй воле, а в результате военного суда, решением которого получил срок 30 лет колонии строго режима с лишением всех наград и регалий. На первых порах члены Рестатут де Императоре не скрывались и занимались исключительно агитационной работой в нейтральном космосе и пространстве Федерации. Однако, когда число их сторонников стало слишком большим, а руководство группировки вздумало зарегистрировать ее в качестве политической партии, власти испугались. Сторонников восстановления империи объявили террористами и начали активно ловить. За несколько месяцев актив Рестатут де Императоре был задержан и осужден на пожизненный срок. Увы, но верхушку группировки так легко взять не удалось. Костяк Центрального комитета организации составляли бывшие военные, обладающие боевым опытом. Да, все они, по тем или иным причинам, были осуждены трибуналом и побывали в тюрьмах, но своих навыков, что называется, не растеряли. Во время штурма штаба группировки, они не просто оказали сопротивление, но и устроили бойню полицейским и спецназу СФБ, после чего скрылись. Однако, спустя несколько месяцев, на тюрьмы Федерации и систем нейтрального космоса начались налет, в ходе которых освобождались сторонники Рестатут де Императоре. Вместе с ними волю получали и остальные заключенные, основная часть которых предпочитала присоединиться к людям Элари, действующим под командованием Алтаса Ройла. Следующие полтора десятка лет Федерацию и те системы нейтрального космоса, где проводились арест у членов Рестатут де Императоре, трясло от терактов, громких политических убийств, диверсий на производствах и узлах связи. Можно сказать, что магистр Ройл вышел на тропу войны, прекрасно понимая, что справиться с мощью громадного государственного аппарата он не в силах. Боевой маг пошел иным путем, начал раскачивать обстановку, напоминая одаренным о том, что их ущемляют в правах, а также нанося удары даже не по живой силе своих противников, а по их кошелькам, сторонникам и им самим. Так расстались с жизнью больше тысячи акционеров крупнейших банков и корпораций Федерации, ряд депутатов и сенаторов обеих палат парламента и высокопоставленных военных. Однако СФБ, СВР и КДР не сидели сложа руки, как и военная контрразведка. Все силовые ведомства Федерации пришли в движение и начали работать в полную силу. Впервые за 1500 лет своего существования, именно их стараниями сторонников Рестатут де Императоре начали вылавливать. Где-то для этого использовали взятие в заложники членов семей, где-то устраивали ловушки, а в иных случаях просчитывали маршруты движения, собирали данные через агентурные сети и осведомителей, а потом устраивали засады. Как бы там ни было, но противостояние Федерации Драконов компании систем сателлитов с Рестатут де Императоре длилось долго. Всего, с момента начала первой волны арестов и до окончательной ликвидации организации прошло почти 30 лет. Последние аресты членов группировки были 18 лет назад, и с тех пор наступила тишина. Более никто не рисковал открыто высказываться о возрождении империи или выступать против существующего порядка, установленного простецами в Федерации. А сколько всего в тюрьмах находится живых членов Рестатут де Императоре? Так и знал, что ты задашь этот вопрос, фыркнул Дин, 18. Тлигу, 19. Собственно, если мы решимся кого-то из них вытащить, то Федерация сразу же поднимет вой и устроит охоту. Им будет плевать на все, включая наличие у нас горячей информации. И что это за личности? Большинство – гражданские, которые еще до перехода к терроризму занимались агитацией, пожал плечами Симонс, инженеры, преподаватели, медики, пусть и маги, но они не солдаты. Пока нет, хмыкнул я, но после тюрьмы, как мне кажется, им очень захочется убивать. Это лучший мотив для того, чтобы обучиться и стать опасными. Айзек, вздохнул Филипп, это не мое дело, но, тебе не кажется, что это слишком? Они сами решили устроить охоту, спокойно произнес я, теперь моя очередь. «Пост сдал», — уныло произнес сержант Федеральной службы исполнения наказаний Клаусткост. «Очередные унылые сутки на безжизненном планетоиде, где есть лишь тюрьма, шахты, добывающие лауренций, да орбитальный лифт, ведущий к пересадочной платформе, выполняющий роль мини-космопорта». Насколько знал Кост, от скуки ставший посещать библиотеку для персонала, на заре ядерных технологий это вещество получали исключительно путем синтеза с помощью циклотрона. Однако уже в годы активной экспансии человечества в космос его богатые залежи обнаруживались на множестве планет, как правило, подобных Бертону-6, где и находится тюрьма строго режима «Дом радости». «Пост принял», не менее тоскливо произнес сменщик Коста. «Увы, но этой фразы системы контроля не проведут идентификацию и не внесут данные о новых дежурных, что может привести к проблемам. Потому, вызывающие тошноту слова являлись обязательной частью процедуры. Ничего нового», — поинтересовался Риверс, покосившись на унылую рожу Коста. «Фрайза из 107-й таки поймели», — пожал плечами Клауст, кричал громко, «да толку». «Бывает», — фыркнул Алан. «Дом радости, в отличие от остальных тюрем, являлся последним пунктом в жизни осужденных. Даже если у них в приговоре оглашено не пожизненное, а просто долгий срок, выйти их этого места живыми им не суждено. Об этом знали заключенные, знали охранники, знали судьи. Собственно, именно по этой причине в данном заведении действовали несколько иные правила, нежели в остальных тюрьмах. Негласно, конечно. Ты вчера в женском корпусе дежурил?» — спросил Риверса Кост, подходя к кофейнику. Уходить сержант не торопился. Собственно, на этом планетоиде вообще некуда торопиться. «Да», — довольно усмехнулся Алан, «там всегда веселее». Увы, но местная охрана не стеснялась использовать женщин-заключенных в качестве средства отдыха. За добровольное обслуживание искомые получали многочисленные поблажки, отдельные камеры, лучшую еду, и даже не били. Зато те, кто отказывал надзирателям в ласке, а потом еще и сопротивлялся, если сотрудники решали получить желаемое силой, создавались адские условия, включая постоянное заключение в карцере, самые тяжелые работы и двойную норму выработки. Не брезговали охранники подключать сокамерников к ломке строптивых заключенных, за все те же поблажки, например. Естественно, в мужских корпусах тюрьмы ситуация отличалась. Здесь царили не менее жестокие нравы и обычаи, но надзиратели не использовали заключенных в качестве средства отдыха. Во всяком случае, в привычном понимании. Впрочем, сами местные обитатели в этом вопросе не брезговали ничем и никем. «Ты бы проверился», — усмехнулся Кост у Майкла. «А то если чего намотаешь, то тебе Нона потом все хозяйство отрежет». «Не, это новенькое», — усмехнулся Риверс. «Девчонка что надо, сотни еще нет. Села за убийство мужа и его матери. Только свекр оказался непростым и помог ей получить срок у нас. Вот как зовут и в каком она блоке. При случае опробую», — фыркнул Клауст. «Это...» Риверс замолчал, перебитый раздавшимся воем общей тревоги. Алло-белые проблесковые сигналы принялись мерцать в коридорах о помещении поста наблюдения. «Что за срань?» — нахмурился Кост, подойдя к терминалу связи. Пока сержант набирал центральный пост, Риверс открыл оружейный шкаф и накинул поверх бронежилета разгрузку, вставив в ее магнитные крепления блоки аккумуляторов для лазерной винтовки. Затем на пояс отправились шоковые гранаты. Увы, но другого оружия надзирателям не полагалось в целях безопасности. В руководстве ФСИН считали, что в случае мятежа заключенных и захвата арсенала будет иметь место серьезный риск подрыва ими запасов добытого лауренция. А этот радиоактивный элемент является штукой-дорогой, да еще и, при специфичных условиях, способный устроить массу проблем. Конечно, отдаленный планетоид, не планета-полис, с громадной плотностью населения. Однако, даже так, взрыв лауренция, в силу некоторых особенностей вещества, способен привести к шторму в гиперпространстве. А это, проблемы в навигации, которые принесут финансовые потери серьезным людям, беспокоить которых обитатели богато обставленных кабинетов не желали. «Пост квантовой связи уничтожен», — покачал головой Кост, повернувшись к своему сменщику, включая блокировку камер и отсеков по плану «Красный». «Думаешь, недобитки явились за имперскими крысами?» — оскалился Риверс.